Глава первая, часть вторая. Изабель долго не могла забыть выражение гнева, ярости, обиды во взгляде брата, направленном в ее подернутые поволокой страсти глаза. Он сорвал графа с сестры и с размаха ударил в челюсть. Ричард упал, но тут же поднялся и ринулся на противника. Иза рыдала, натягивая дрожащими руками платье. Названная сестра уговаривала Дотсона прекратить драку, объясняя, что граф не виновен, она сама согласилась на эту связь. Они любят друг друга. Но Геон не слушал, продолжая работать кулаками. Молодой кузнец, обладавший недюжей силой и ловкостью, с трудом одолел дворянина, выигравшего не один рыцарский турнир. Они долго приходили в себя, смывая кровь со ссадин в ручье. Сюзерен объявил, что прощает подданного за непроизвольную дерзость ради любви к его сестре. Геон, отрицающий подобное великодушие, потребовал от лорда дать слово, что тот прекратит встречи с Изой. В ответ на это молодой граф лишь рассмеялся. Никто и ничто не сможет разлучить его с девушкой, которой решил отдать свое сердце. Дотсона раздражало, что влюбленные совершенно не думали о последствиях тайной связи. Он снова сжал кулаки, наседая на будущего правителя. «Вы готовы взять ее в жены?» Бетфорд молчал, опустив голову. Связать себя браком с простолюдинкой он не мог, и все трое прекрасно понимали это. Геон за руку приволок Изабеллу домой, пообещав, что отныне станет следить за каждым шагом, решившей погубить свою честь сестры. Но разве удержишь привыкшую к свободе птицу? Младший Дотсон первым заметил изменения в стройной фигуре Белошвейки. Он не спал ночь, придумывая способы узаконить дитя, не допустить позорных родов. Выход видел один — жениться на Изабелле, назвать бастарда лорда своим ребенком. Он принял решение добиться встречи и поговорить с графом на следующий день. Но разговор так и не состоялся. Изабель помнила, в какое отчаяние впала, узнав о внезапном отъезде Ричарда. Не было прислано даже записки, объяснявшей, куда, зачем и надолго ли уехал любимый. Только ненависть, сквозившая во взгляде графини, призвавшей следующим утром Белошвейку для снятия мерок на платье. «Поможешь Жаку сшить синий наряд из бархата», — объявила она. «Я надену его на свадьбу сына. И поторопитесь, лорд уже отбыл с визитом к отцу невесты». Комната вдруг поплыла перед глазами Изабеллы. Сердце, пронзенное тысячей иголок, сжалось и остановилось. Голова закружилась. Широко раскрытый рот безуспешно пытался втянуть воздух в легкие. Пол покоев качнулся и больно ударил в лицо. Темнота поглотила ищущую забвение брошенку. Очнулась она от невыносимой вони, бьющей в нос. Старая сморщенная кормилица Жаклин одной рукой держала флакон со зловонной жидкостью у носа будущей матери, а второй ощупывала слегка округлившийся живот. «Давно нет крови», — поинтересовалась корга. Изабель не понимала, почему рот против ее желания открылся. Она не могла отвести взгляд от выцветших кошачьих глаз горбленной старухи, призывающей. «Не лги. Говори, как есть. Я все равно узнаю правду». «Три месяца», — прошептала Белошвейка. «Он знает?» Старухе не было нужды называть имя. Они обе понимали, о ком идет речь. «Нет». «Вот и хорошо. Старая женщина выпрямилась, отерев узловатые пальцы о шерсть черного платья. «Я дам тебе жидкость». Она проковыляла к небольшому столу, уставленному глиняными горшочками, и, взяв один из них, подала Изабелле. «Выпей, и к утру избавишься от плода». «Я не стану делать этого». Слабый голос простолюдинки дрожал от волнения. «Еще как сделаешь, и не смей нам перечить!» Раздалось из темноты. Только сейчас голова Белошвейки обрела ясность. Она оглядела полутемную комнату, в которой непонятно как очутилась, и заметила замершую в стороне от маленького окошка леди Бетфорд. «Ты не первая, и не ты последняя понесла от Ричарда. Я не позволю родиться на свет ни одному ублюдку моих сыновей!» Графиня с презрением смотрела на девушку. «У мальчиков не будет недостатка в законных наследниках». Изабель с трудом проглотила ком, перекрывший горло, не желая верить словам хозяйки. «Но Ричард обещал...» «Не смей называть графа по имени! Что мог тебе обещать молодой хозяин?» Хозяйка замка не позволила договорить. «Красивое личико и наличие стройной фигуры не делает тебя ровней наследнику древнего рода. Ни один из Бетфордов никогда не женится на простолюдинке». Она подошла к Белошвейке и, схватив за руку, дернула на себя. Изабель упала с лавки на каменный пол, но не осталась лежать, а с огромным усилием поднялась на ноги. Она стояла напротив разъяренной леди, уткнувшись взглядом в перекошенное злобой лицо. «Но он любит меня». Жаклин не собиралась слушать доводы, понесшие от ее сына девки. «Ричард любит с 15 лет, с той ночи, когда я прислала к нему кухарку». Графиня фыркнула Изабелле в лицо. «И если пошел в отца, любить будет до глубокой старости». Она указала Белошвейке рукой на дверь. «Пошла вон, блудливая сучка, и чтоб завтра же твоя утроба была пуста, иначе проклянешь день, когда родилась на свет». Леди Бетфорд злобно усмехнулась. «Мне не впервые устранять позабывших свое место грязных потаскушек». Изабель не помнила, как добралась до дома. Она не знала, ответит ли правдой на вопрос Геона, что случилось в хозяйском дворце, или солгать. Белошвейка сжимала горшок, не в состоянии расцепить руки. Кузнец разжал ледяные пальцы подруги, освободив из их захвата глиняную посуду, и, понюхав густой травяной отвар, сразу все понял. Он прижал худенькую, вздрагивающую в безмолвных рыданиях фигурку к широкой груди. «Поплачь. После расскажешь все. А сейчас облегчи душу». Дотсон подал сестре кусок чистой тряпки, чтоб та смогла высморкаться, и, выслушав сбивчивый рассказ, сжал кулаки. «Пусть только попробует причинить тебе боль. Я не позволю сделать плохо кому-либо из моей семьи. Не бойся». Он долго молчал, нервно вышагивая по присыпанному соломой полу закопченной комнаты, прежде чем предложить то, что надумал за прошедшую ночь. «Мы должны обвенчаться». Иза, прекратив плакать, с испугом заглянула в темные глаза друга, но перепугалась еще больше, заметив в них твердую решимость, и разрыдалась с новой силой. «Ты не сможешь заставить! Я не предам Ричарда, я обещала. Он сказал, что найдет священника, который нас обвенчает. Мы станем супругами, даже если для этого придется уехать в Шотландию. Ей стало горько от неверия, читавшегося в черных очах. Он любит меня так же сильно, как я его. Мы будем вместе, обязательно, слышишь? Если только к тому времени, как он вернется, тебя не будут жрать могильные черви. Геон встряхнул ее за плечи. Очнись. Кому ты веришь? Какое венчание с лордом? Кто позволит ему развязать войну между графствами? Тебе угрожает сама леди Жаклин. И только это имеет значение. Она не бросает слов на ветер. Вспомни, как погибла Бетси. Ее убийцу так и не нашли. Ты хочешь умереть? Иза в растерянности покачала головой. Оказаться во рву со сломанной шеей, как мама, она не хотела. «Нет, но и замуж за тебя пойти не могу. Это грех венчаться без любви». «А прелюбодействовать не грех?» Геон осекся, увидев, как словно от пощечины дернулась голова подруги. «Прости, но у нас нет другого выхода. Умереть я тебе не позволю». А Изабель не позволила на себе жениться. Она отвергала все уговоры кузнеца и любые увещевания Неда. Белошвейка, раз в неделю расслабляя под грудью шнуровку платья, гордо, не боясь осуждающих взглядов, носила выпирающий живот. Во дворец ее больше не звали. Она обшивала соседей, довольствуясь малым. Благо, кузница Неда могла прокормить небольшую семью. Известия от Ричарда не было. Изабель продолжала ходить в лес. Она, благодаря дочке лесника, научилась различать травы и на самом деле стала варить припарки и мази, облегчая боль от порезов и ушибов детям, смазывая ожоги, полученные дотсонами в кузнице. А по ночам Белошвейка делала пояс для любимого. Он не был украшен золотом и серебром. Она попросила Геона отлить металлические кругляши с фигурками волков. Ее всегда восхищали серые хищники. И пришила их поверх синей шелковой ткани, укрепив с обратной стороны конским волосом. Иза мечтала, что наденет его поверх рубахи на крепкие бедра Ричарда. Она очень часто вспоминала их последнюю встречу, закрывая глаза. Раз за разом переживала моменты сладостного свидания. Видела любовь, светившуюся в полном желании взгляда зеленых глаз, чувствовала мягкость губ, целующих ее грудь, ощущала запах сильного мужского тела, нежность рук, твердость плоти, входящей в лоно, слышала шепот с придыханием, наслаждаясь его содержанием. Слова о любви и верности, о том, что никто никогда не сможет их разлучить в этой жизни. За ее жизнью пришли всего за месяц до родов. В замок Бетфорд прибыли два монаха-доминиканца, вызванные графиней из Оксфордшира, где правил ее родной брат. Они появились под покровом темноты, и ночью же в дом Неда Дотсона постучались четверо стражников. Иза отказывалась верить своим ушам. Ее обвиняли в колдовстве. Одна за другой выступали те, кого она считала подругами. Лгуньи, одетые в сшитые ее руками платья, рассказывали, что видели, как Белошвейка разгуливала голышом по лесу. Что наблюдали, как она выбиралась за ворота замка верхом на козе, замечали, как... Изабель Блэр уже не помнила всех обвинений, предъявленных судьей. И каждый раз девушки клялись и целовали крест, обвиняя несчастную в колдовстве. Инквизитор не позволил пытать беременную, но он не мог проследить за тем, что делали с ней ночью. А ночью приходила Жаклин, каждый раз придумывая новые истязания, хотя больнее всего ранили слова. «Ты думала, что я не исполню своих угроз? Надеялась, что забуду о шлюшке, заявившей, что беременна от моего сына?» Знатная дама со остервенением пинала простолюдинку, норовя попасть ногою в живот. Или била палкой, опасаясь подойти слишком близко. «Думала, я позволю тебе уйти из замка и родить ублюдка?» Она не внимала словам, которые Изабель шептала растрескавшимися от жажды губами. Не желала слушать проклятий, посылаемых на головы всех клеветниц. Графиня вершила собственный суд, с нетерпением ожидая, когда священники отдадут ей подсудимую. «Любит он тебя как же! Ричард уже и думать забыл о нищей девке! Гвен Пембрук — редкая красавица и сумеет удержать возле себя мужчину!» На вопрос Изабеллы, где он сейчас, надменная леди неизменно отвечала: «Далеко. И не вернется, пока тебя не сожгут на костре вместе с ненавистным выродком». Графиня уходила под утро, ни разу не забыв на прощание плюнуть Белошвейке в лицо. Та вытирала слезы унижения рукавом грязного платья, каждый раз обещая небесам выжить и непременно отомстить леди Бетфорд.